Песня костра. Демокет и Анакреонт шли священной дорогой, на этот раз совершенно пустой. Занятые беседой, они этого не заметили, так же, как не обратили внимания и на увеличение стражи у городских ворот. «Я сделал все, что было в моих силах», — сказал Демокет. «Поликрат на ногах. Однако причина заболевания до сих пор мне не ясна. Что могло сломить такую сильную и деятельную натуру? Сам больной считает, что во всем виноват Ароид». «Это так и есть», — подхватил Анакреонт. «Первый приступ начался в день внезапного появления на острове Сатрапа. Увидев перед собой голову мумии, Поликрат лишился чувств и жил все время до твоего прибытия, как во сне. Снаряжением и отправкой в Египет затребованных персами кораблей занимался Меандрий». «Но что это за странная история с перстнем?» — продолжал Демокет. «Когда я беседовал с Пифагором...» «Как? Ты видел Пифагора? А почему же ты мне об этом никогда не говорил?» «О, это мое обыкновение», — отозвался Демокет. «Я не говорю о больных до окончания лечения». «Больных?» — воскликнул Анакреонт. «Кого ты имеешь в виду?» «Конечно же, Пифагора. Болезнь его для меня тоже загадка. Медицина еще не определила ее название. Скорее всего, это избыток воображения. И в этом, мне кажется, таится большая опасность для окружающих. Сам же больной испытывает после каждого приступа радость обновления». «Ты, наверное, имеешь в виду его уверенность в прошлых жизнях. Но разве это кому во вред? Благодаря видениям, даже если это болезнь, ему становится доступным такое, чего не в состоянии пережить никто из смертных. Если я не ошибаюсь, видение — это источник его интереса к загадкам природы. Я был свидетелем того, как он занимался изучением звуков и даже ему помогал. Что ни говори, но эти опыты, конечно же, достойны одобрения, не согласуются с бредом о предшествующих жизнях. А его завораживающий ум может принести тем, кто с ним общается, кто ему верит, непоправимый вред. И если...» Бросив взгляд на море, Демокет внезапно осекся. «Взгляни, Анакреонт. Корабли. Паруса уже свернуты. Готовится высадка». «Да, целая флотилия». «Не персы ли это?» Заслоняясь от солнца, Анакреонт поднял ладонь ко лбу. «Да нет, это самояны. Видишь, две мачты. Я узнаю силуэт. А ведь самояны ходят только у нас, значит, это отправленные в Египет корабли. Пифагор сохранил их и возвращает родине». Загудели флейты. «Да это же дарийская мелодия!» — воскликнул Демокет. «Бежим скорее под защиту стен, вот и загадывай наперед, судьба все равно распорядится по-своему». Друзья заторопились. Вслед за ними, при виде приближающихся кораблей, устремились и рыбаки. Спартанцы, подхватив щиты, деловито сошли на берег и встали строем. На некотором расстоянии от них выстроились воины Геры. К Дрею подвели белую козу. Ударив по шее животного мечом наотмашь, он воззвал к Аполлону и громко крикнул: «Надеть венки!» Как только команда была выполнена, царевич махнул рукой. Тотчас вышли флейтисты, и зазвучала мелодия песни костра. Под ее звуки Дерей возглавил строй. Рядом с ним встали олимпионики Архий и Либон. И только тогда царь запел, и песню подхватили сотни голосов. «Ветер схватки подул, и огонь наших душ разгорелся. Силы нет на земле, чтобы его погасить. Сомкнуты наши ряды, копья готовы к полету. Зевс, владыка богов, смотрит с Олимпа на нас. За этим захватывающим зрелищем восхищенно наблюдали Силасунт и Эвном. 7 лет я ждал этого дня, вырвалось у Силасунта. Освобождение Самоса началось. И кто бы, глядя на этих храбрецов, мог подумать, что спартанцы на чужой земле, отозвался Эвном. Может быть, они даже не знают, кто их противник. Им это знать не обязательно. Эфоры приняли решение, совет старейшин его подтвердил, а их дело — выполнять приказ. «Когда я покидал Самос», — вздохнул Силасунт, — «меня провожала возбужденная толпа. Меня любили. Я до сих пор не могу этого забыть. Скажи, Эвном, где эти люди, верившие мне?» «Конечно, в городе», — проговорил Эвном, вставая. «Мы же видели с корабля, как отовсюду бегут к стенам. Мне кажется, они увели даже собак. Ведь не слышно лая, только блеяние. Овцы мечутся по равнине. По крайней мере, с голода мы не умрем». «Не умрем», — согласился Силасунт. «Пищи всем нам хватит надолго. А вот терпение... Если город не будет взят через месяц, спартанцы нас бросят, и у нас не останется даже тени надежды». «Не каркай!» — воскликнул Эвном. «Спартанцы зря обещаний не дают. Будем надеяться на удачу». «Но вот я вижу, зажегся костер. Пойдем обогреемся».